Параграф 143. Действительность, как данная конкретная, содержит в себе вышеуказанные определения и их различия. Она есть поэтому также и их развитие, так что вместе с тем они в ней определены как видимость, как лишь положенные. Параграф 141. Альфа. Как тождество, вообще действительность есть прежде всего возможность, есть рефлексия в самое себя, которая положена как противостоящая конкретному единству действительного, как абстрактная и несущественная существенность. Возможности есть то, что существенно для действительности, но существенно таким образом, что есть вместе с тем только возможность. Примечание. Именно определение возможности, вероятно, привело Канта к тому, чтобы рассматривать ее и вместе с нею действительность и необходимость как модальности, потому что эти определения абсолютно ничего не прибавляют к понятию, а лишь выражают отношение к способности познания. На самом деле возможность есть пустая абстракция, рефлексия в самое себя. Есть то же самое, что выше называлось внутренним, с тем лишь различием, что оно теперь определено как снятое, только положенное, внешнее внутреннее, и таким образом, несомненно, также положено как голая модальность, как недостаточная абстракция, или, говоря конкретнее, как принадлежащая лишь субъективному мышлению. Напротив, действительность и необходимость поистине менее всего суть лишь способ рассмотрения для некоего другого, а представляют собой как раз противоположное. Они положены как то, что есть не только положенное, а завершенное в себе конкретное. Так как возможность по сравнению с конкретным как действительностью есть ближайшим образом только форма тождества с собой, то правилом для нее служит только требование, чтобы ничто не противоречило себе в самом себе, и таким образом все возможно, ибо всякому содержанию можно посредством абстракции сообщить эту форму тождества. Но все столь же невозможно. Ибо так как всякое содержание есть конкретное, то определенность может быть понята в нем как определенная противоположность и, следовательно, как противоречие. Нет поэтому более пустых разговоров, чем разговоры о возможности и невозможности. В философии, в особенности, не должно быть речи о том, чтобы показать, что нечто возможно или что возможно еще нечто другое, и что нечто, как это также выражают, мыслимо. Историка следует также непосредственно предостерегать против употребления этой категории, которая, как мы объяснили, уже сама по себе не истинна. Но остроумие пустого рассудка больше всего наслаждается праздным придумыванием различных возможностей. Прибавление. Возможность кажется, на первый взгляд, представлению более богатым и полным определением, а действительность, напротив, более бедным и ограниченным. Говорят поэтому, все возможно, но не все, что возможно, также и действительно. На деле, то есть согласно мысли, действительность есть более широкое определение, ибо она, как конкретная мысль, содержит в себе возможность как абстрактный момент. Понимание этого мы встречаем также и в нашем обыденном сознании, поскольку, говоря о возможном, в отличие от действительного, мы обозначаем его как лишь возможное. Обыкновенно говорят, что возможность состоит в мыслимости, но мышление в этом словоупотреблении означает лишь понимание содержания в форме абстрактного тождества. Так как всякое содержание может быть облечено в эту форму, и для этого требуется лишь, чтобы это содержание было вырвано из тех отношений, в которых оно находится, то наиболее абсурдные и бессмысленные вещи могут рассматриваться как возможны. Возможно, что сегодня вечером Луна упадет на Землю, ибо Луна есть тело, отделенное от Земли, и может поэтому также упасть вниз, как камень, брошенный в воздух. Возможно, что турецкий султан сделается папой, ибо он человек и может как таковой обратиться в христианскую веру, сделаться католическим священником и так далее. В этих разговорах о возможности преимущественно используется закон достаточного основания, применяемый вышеуказанным нами способом. Утверждают, возможно то, в пользу чего можно найти основание. Чем необразованнее человек, чем менее известны ему определенные отношения предметов, которые он намерен рассматривать, тем более он склонен распространяться о всякого рода пустых возможностях, как это, например, бывает в политической области с так называемыми политиками пивных. Далее, в практических отношениях за категорией возможности нередко скрываются злая воля и косность, чтобы с ее помощью увильнуть от исполнения определенных обязанностей. И в этом отношении имеет силу то же самое, что мы заметили выше, об употреблении закона достаточного основания. Разумные, Практические люди не дают себя обольщать возможным именно потому, что оно только возможно, а держатся за действительное, но, разумеется, понимают под последним не только непосредственное налично существующее. В повседневной жизни нет, впрочем, недостатка во всякого рода поговорках, которые справедливо выражают пренебрежительное отношение к абстрактной возможности. Так, например, говорят: «лучше синицу в руке, нежели журавля в небе». Далее следует сказать, что с таким же правом, с каким все рассматривается как возможное, мы можем рассматривать все как невозможное, а именно постольку, поскольку всякое содержание, которое как таковое всегда конкретно, всегда содержит в себе не только различные, но и противоположные определения. Так, например, сказать «я есмь» невозможно, ибо утверждение «я есмь» есть в одно и то же время утверждение и простого отношения с собой, и вместе с тем всецело отношение с другим. Также обстоит дело со всем прочим содержанием природного и духовного мира. Можно сказать, материя невозможна, ибо она есть единство отталкивания и притяжения. Это верно по отношению к жизни, праву и свободе, а главное по отношению к самому Богу как истинному, то есть триединому Богу, каковое понятие и на самом деле отвергается последовательным абстрактно-рассудочным просвещением, как якобы противоречащее мышлению. Следует сказать вообще, что именно пустой рассудок вращается в этих пустых формах, и дело философии по отношению к этим формам состоит лишь в обнаружении их ничтожности и бессодержательности. Возможно ли нечто или невозможно, это зависит от содержания, то есть от тотальности моментов действительности, которые в своем раскрытии обнаруживают себя как необходимость.